Часть вторая. Двое мучителей. Гром и молния. А мы уже думали, прошло стороной. Смеясь, стражники отвесили мне по поклону. Доброе утро, Рейден-сан. Утро и впрямь удалось на славу. Гроза, что ворчала и грохотала с полуночи, перед рассветом уползла к морю, утащив за собой все тучи до последнего облачка. Лучи солнца, отмытого до блеска, приятно щекотали кожу. Над городом плыли запахи ранней осени, земли, влажной после дождя, грибной прели, первых опавших листьев. «Горо-сан! Киёши-сан!» Я поклонился в ответ. «Удачного вам дежурства!» За полтора месяца ежедневных визитов в правительственный квартал я успел запомнить всю стражу на воротах сначала в лицо, а позже и по именам. Клянусь, это было нелегко. Думаю, им было куда проще запомнить одного единственного Рейдена. С тех пор, как мою одежду украсил герб карпа и дракона, стражники перестали всякий раз интересоваться, кто я и зачем пришел, приветствуя меня добродушным подтруниванием. Улица и рота Ридори, ведущая вглубь квартала, сегодня превзошла саму себя. С яркостью черепичных крыш и воротных столбов соперничали золото и багрянец кленов, темная зелень сосен, светлая лиственниц. Со старой меди дубов начала понемногу сходить сизо-зеленая патина. Не знал бы, решил, что иду в театральном квартале, выбирая, на какое представление зайти. Хотя нет, вряд ли. Как тут спутаешь? Актеры – беднота, не чета здешним богатеям. Столичных любимцев публики в расчет не берем. Те и по тысяче золотых кобанов в год, случается, зарабатывают. Ворота с нашим, да, теперь уже нашим, гербом. Карп машет хвостом, дракон подмигивает. И вот я вхожу в высокие двери. Двери? Родные братья ворот. Тяжелые створки, темные от времени, медные кольца, надраены ладонями чиновников и посетителей. Встретил меня секретарь Акада. «Секки-сан велел вам ждать его в приемной», — уведомил он. Кабинет секретаря сразу за входом. Двери в кабинет всегда раздвинуты. Никто из посетителей или служащих не прошмыгнет мимо Акады незамеченным. При этом секретарь постоянно что-то пишет, читает отчеты и сводки, сортирует документы. Как у него получается всех замечать, ума не приложу. «Да, Акада-сан. Экзамен страшнее казни», — подумал я. «Младший дознаватель Таримон Рейден, будьте начеку». Приемная пустовала. Лакированные доски пола, циновки для посетителей. Потолок разделен балками, выкрашенными в черный цвет на белые прямоугольники. Две стены украшены росписью. Бамбук весной и листва осенью, друг напротив друга. Две другие – чистая штукатурка, ожидающая прихода своих времен года. Птиц над летней рекой и снежных шапок на зимних утесах. Четыре двери. Направо – в крыло дознаний, налево – в архив. Через третью дверь я вошел. Четвертая, в дальнем конце приемной, ведет в личные апартаменты старшего дознавателя Секки. Там и кабинет, и вторая приемная, куда меня направили, когда я впервые явился сюда. Тишина такая, что кажется, будто я оглох. Ну да, явился раньше всех. Кроме, разумеется, секретаря Акады. И Секки-сан тоже здесь, раз успел распорядиться насчет меня. Сажусь на циновку, устраиваюсь поудобней. Жду. Боюсь. За время ожидания я успел изучить каждый лист на одной стене и каждую бамбучину на другой. Глазеть на роспись вскоре надоело. Я принялся вспоминать дни, проведенные в подвале, где Кента набивал на мою спину должностную татуировку, а архивариус Фуда набивал мою голову должностными инструкциями. Архивариус долгое время оставался для меня загадкой. День за днем, в час зайца, я спускался в подвал, раздевался, ложился на стол лицом вниз, и кента привязывал меня ремнями. Мог бы и не привязывать, я и так терпел. Не дергался, не кричал и даже не ругался, чем весьма гордился. Но у кенты, видимо, имелись на сей счет строгие указания. Едва мой мучитель приступал к художественным издевательствам над несчастным младшим дознавателем, счастливым младшим дознавателем, как рядом объявлялся архивариус Фуда. Объявлялся? За все это время хитрый старикан, кем еще мог быть архивариус, если не стариком, ни разу не показался мне. Становился так, что я не мог его увидеть, как не выворачивай шею. Зато я прекрасно слышал, как Фуда шелестит бумагами. Чаще, судя по звуку, это была кипа потрепанных листков, реже — свиток. Хрупкий и древний, он еле слышно потрескивал, словно головешка в костре, когда архивариус его разворачивал. Бумаги замолкали. Говорить начинал Фуда.